just yeah. Да, позабыть, как звучат слова. Поднимите мне веки, соотечественники мои, в летаргическом веке пробудитесь. Мои книги читавшие под партой, потрудитесь понять, что со мной не подходит. Попарно другой стекает спина. Под Одессой мой разум смеркается. Вот одна подошла, поняла. Вместо смеха открылся кошмар, мной сделанное минимально, не вбивается в шею комар. Он один меня понимает, прежний дух мой бронирован в плоть, безучастную, как каменья. Помоги мне подняться! Любите слушать рассказ, как Гоголя хоронили. Скройте гроб и застыньте с него, Гоголь скорчился.